Ранобэ, правитель парящих небес, глава 1001, чернильная сталь. Сзуюэ должно быть сбежал с ее помощью. Если я погонюсь за ним, вернуться станет проблематично. Выражение лица Дуаньлин Теня резко ухудшилось, пока он смотрел на лестницу, окутанную куполом тусклого света. Купол перед ним был создан уникальной формацией начертания. Как только человек пересекает ее черту, она запоминает его ауру. Вот почему через нее вернуться уже попросту невозможно. А так как установил ее мастер начертаний стадии боевого монарха, то и разрушить ее можно лишь с помощью могущества боевого монарха. В противном случае придется соблюдать его правила. Если же Дуаньлин Тянь решит пересечь формацию, то далеко не факт, что он сумеет догнать Цзуюэ. Даже если ему удастся наверстать упущенное, то скорее всего он не сможет вернуться на четвертый этаж дворца Цинфэна, чтобы заполучить три фрагмента глубокомыслия. Если он не ошибся, то тело боевого императора Цинфэн должно находиться на пятом этаже дворца. Я не смогу вернуться, если буду гоняться за ним. Более того, я не уверен, что смогу поймать Цзуюэ и убить его. Он определенно выживет, если я не пойду за ним. Пробормотал Дуаньлин Тянь с мрачным выражением лица. Если Цзуюэ удастся покинуть тайную сокровищницу боевого императора, секта Аникка, секта Северной Пустоты и секта Изума точно узнают, кто ответственен за смерти Лэй Чжуна и Сюй Цина. Сюй Цин самый сильный молодой человек среди молодого поколения секты Северной Пустоты, а также он занимал статус личного ученика лидера секты Северной Пустоты. Как только они узнают обо мне, то начнут мои поиски. Что касается Лэй Чжуна и Лэй Цзюня, то они были самыми сильными среди молодого поколения в секте Изума. Лэй Чжун был личным учеником боевого монарха секты Изума, в то время как Лэй Цзюнь был личным учеником лидера секты. Я точно стану их заклятым врагом. Возможно, я не оскорбил секту Анника напрямую, но как только они узнают, что я оказался единственным выжившим на четвертом этаже дворца Цинфэна, то точно решат, что я заполучил три фрагмента глубокомыслия с пятого этажа. Из жадности они тоже захотят прийти за мной. Горько улыбнулся Дуаньлин Тянь. Как только три силы второго класса узнают о нем от Цзуюэ, у него появится куча врагов. Помимо тучи экспертов предельной стадии пустоты из сил второго класса, ему придется противостоять как минимум трем боевым монархам. В конце концов, в каждой из сил второго класса имелся как минимум один эксперт такого калибра. Дуаньлин Тянь немедленно почувствовал сильное давление. Может мне попытать счастье и пойти за ним, может мне удастся догнать его, но не стоит отрицать, что даже если я пойду за ним, то далеко не факт, что смогу вовремя отыскать. Тогда я не только собственноручно лишу себя трех фрагментов глубокомыслия, но и три силы второго класса узнают обо мне. Мысли крутились в голове Дуаньлин Тяня. Он стиснул зубы и, наконец, принял решение. Да будет так, невелика разница, обижу я одну или три силы второго класса. У любой проблемы всегда найдется решение. Перед входом во дворец Цинфэна он признался в убийстве Лэй Цзюня. Впоследствии он убил Лэй Чжуна, самого сильного человека среди молодого поколения в секте Изума. Если ему не удастся прикончить всех очевидцев, секта Изума точно прознает о нем. Иначе рано или поздно, но секте Изума удастся узнать личность человека, стоящего за убийством Лэй Цзюня и Лэй Чжуна. Если я не боюсь секты Изума, так почему должен бояться секты Северной Пустоты и секты Аникка, силы которых не уступают секте Изума? Глаза Дуаньлин Тяня просияли, когда он подумал о подобном. Он весь проникся уверенностью в собственные силы, что говорило о его бесстрашии. Так как Дуаньлин Тянь сумел разобраться в своих целях, то отбросил все мысли о победе Цзуюэ. Три могущественные силы второго класса, ну и что с того? Дуаньлин Тянь не боялся. Уверенный Дуаньлин Тянь повернул обратно. Он легко пересек ухабистый путь и вернулся обратно в зал четвертого этажа дворца Цинфэн. В одном краю зала лежал труп Сюй Цин. В другой стороне парила платформа с небольшой, но красивой шкатулкой, в которой по идее лежал золотой ключ. Можно сказать, что ты спасла мне жизнь. Дуаньлин Тянь исчез, а затем возник прямо перед платформой, на которой лежала шкатулка. Он протянул руку к шкатулке. Когда Дуаньлин Тянь открыл маленькую шкатулку, перед его глазами появился золотой ключ в форме полумесяца. Помимо цвета, золотой ключ оказался полностью идентичен серебряному и бронзовому ключу. Три ключа. Я наконец-то собрал их, подумал Дуаньлин Тянь, извлекая два других ключа и сложив их вместе. Когда золотой, серебряный и бронзовый ключи сошлись вместе, Дуань Лин Тянь ясно почувствовал колебания ауры формации начертаний с их стороны. На этих трех ключах установлена формация, изумился вслух Дуань Лин Тянь. Когда он сложил три ключа рядом, то понял, что активировал их формацию. Грохот, грохот, грохот. В следующий миг Дуань Лин Тяня привлек шум со стороны потолка. Он снова увидел, как платформа опустилась с потолка, раскрывая проход на пятый этаж. Бум. Внимание парня устремилось в сторону приличного размера черного коробки на опустившейся платформы. Полностью черная коробка, но ее внешний вид прилично удивил Дуань Лин Тяня. Это чернильная сталь. Дуань Лин Тянь прищурился, а затем громко и изумленно произнес. И не слишком ли щедро? Вся коробка состоит из чернильной стали. Щедро. Слишком щедро. Чернильная сталь являлась своего рода материалом для изготовления, о котором Дуань Лин Тянь узнал из памяти боевого императора Возрождения. Чернильная сталь выступала в роли материала, необходимого для изготовления духовного оружия квази-королевского ранга и королевского ранга. Если мастер оружия первого ранга захочет расплавить чернильную сталь, ему придется работать над ней в течение целого месяца. А чтобы полностью превратить кусок металла в жидкость, понадобится как минимум 3 месяца. Чернильная сталь просто невероятно прочный материал. Моих нынешних способностей недостаточно, чтобы сломать чернильную сталь. Дуань Лин Тянь покачал головой, тщательно изучая коробку из чернильной стали. Хотя она и была закрыта, в ней ясно проглядывало 3 замочные скважины. КХМ. 3 ключа. Дуань Лин Тянь невольно посмотрел на ключи в своих руках, когда он заметил замочные скважины на коробке. Его дыхание мгновенно ускорилось. Он приложил много усилий, чтобы получить 3 ключа. Особенно стоит упомянуть золотой ключ, ради которого он чуть не лишился жизни. В дополнение к щедрости, для ее открытия необходимо аж 3 ключа. Интересно, какое сокровище лежит внутри. Дуань Лин Тянь очень волновался, пока открывал замочные скважины. Скрип. Когда щелкнул последний замок, крышка коробки отворилась. Содержимое коробки тут же предстало перед его глазами. Огненно-красный тонкий меч молча лежал внутри коробки. Он отличался от обычного длинного меча. Его длина составляла 5 футов вместо 3, а также его лезвие переливалось оттенками красного. Можно было с точностью сказать, что стоит этому меча попасться кому-нибудь на глаза, как за него сразу начнется бойня. Этот меч, взглянув на него, Дуань Лин Тянь почувствовал, словно этот меч ему странным образом знаком. Но он был абсолютно уверен, что впервые увидел этот меч. Может, это не я, а боевой император Возрождения знаком с ним? Как только эта мысль пришла ему в голову, Дуань Лин Тянь сразу начал копаться в воспоминаниях. Не прошло много времени, прежде чем он отыскал ответы. Оказывается, что боевой император Возрождения выковал данный меч лично. Как и мой меч, он соответствует духовному оружию квази-королевского ранга. Когда он определил происхождение огненно-красного меча, то почувствовал толику разочарования. Между тем, открыв коробку, он вновь активировал формацию многоголосия. «Молодой человек, поздравляю со сбором всех 3 ключей. Вам удалось получить оружие, которое я приобрел случайно. Это оружие превосходит духовное оружие первого ранга, так как способно увеличить силу вдвое». В этот раз от голоса боевого императора ощущались эмоции благоговения. Основываясь на его тоне, он действительно очень ценил данный меч. Этот боевой император наверняка представить себе не мог. После стольких лет его нашли, но не увидели в нем особой ценности. Дуань Лин Тянь вздохнул, глядя на длинный огненно-красный меч внутри коробки. Он уже владел духовным мечом квази-королевского ранга. Другой не принесет ему никакой пользы. Как по мне, так сама коробка гораздо ценнее самого меча. Глава 1002. Сила 3000 древних рогатых драконов. Чернильная сталь чрезвычайно ценный материал, так как входила в число необходимых вещей для создания духовного оружия квази-королевского ранга и королевского ранга. В свое время боевой император Возрождения получил лишь ограниченное число чернильной стали для изготовления духовного оружия квази-королевского ранга и королевского ранга. Но его количества материала не хватало даже для того, чтобы охватить 1% чернильной стали коробки перед ним. Этот меч. Дуань Лин Тянь поднял руку и взял огненно-красный тонкий меч. Разглядев его со всех сторон, он взмахнул им. Цзинь. Меч слегка задрожал, вызывая тихий и мелодичный звон меча. В конце концов, в руках он держал необычное духовное оружие. Дуань Лин Тянь спрятал меч в своем пространственном кольце, не забыл забрать с собой коробку из чернильной стали. По его мнению, Коробка больше тянула на сокровище. Она ему точно пригодится, когда он в будущем захочет создать свое духовное оружие квази-королевского ранга или духовное оружие королевского ранга. Дуэнь Лин Тянь смотрел в будущее. Необходимо 3 ключа, чтобы отворить вход на 5-й этаж дворца Цинфэна, а также отворить темную коробку. Дуэнь Лин Тянь покачал головой, глядя в сторону прохода на 5-й этаж. Он не поднялся, а сел на землю в позу лотоса. Культивировать, залечить раны. Вот какую первостепенную задачу ставил перед собой Дуэнь Лин Тянь. Он считал, что помимо места смерти боевого императора Цинфэна, 5-й этаж определенно скрывал за собой опасности. А учитывая предшествующие тесты, наверняка испытание 5-го этажа превзойдет по трудности весь его прошлый опыт. Боюсь, мне будет нелегко найти тело боевого императора Цинфэна. В настоящее время я ранен. Более того, мне еще необходимо завершить усвоение лекарственной силы пилюли перерождения и фрукта фиолетовых шипов. Прежде чем подняться на 5-й этаж, я должен завершить культивацию и исцелиться. Приняв решение, Дуэнь Лин Тянь с головой погрузился в культивацию. Время пролетело незаметно. Дуэнь Лин Тянь не знал, сколько на самом деле прошло времени, когда заметил полное исчезновение лекарственной силы пилюли перерождения и фрукта фиолетовых шипов. В настоящее время его культивация достигла узкого места, ведущей к 6-му уровню стадии трансформации пустоты. Хорошо, что я усердствую так долго. Лекарственные силы фрукта и пилюли предоставили парню приятный сюрприз. Несмотря на полное истощение лекарственной силы фрукта фиолетовых шипов, но властная сила пилюли перерождения все еще и присутствует и заставляет мою первородную энергию циркулировать на поразительной скорости. Что ж, давай поднажмем и совершим единоразовый рывок к 6-му уровню стадии трансформации пустоты. Дуэнь Лин Тянь глубоко вдохнул и продолжил культивировать. Священная техника 9 боевых драконов, форма бродячего дракона. Хотя он и занимался культивацией, но по-прежнему не забывал о собственном исцелении и постижении концепций. Фрагмент концепции ветра для него сейчас сугубо незаменим. Любой его прогресс к концепции ветра приводил к соответствующему прогрессу концепции огня. Вот почему он не хотел упустить возможность усовершенствовать свою концепцию ветра. Что касается 3 других концепций, то он потратил больше времени на постижение концепции Земли. Причина была проста. Концепция Земли может взаимодействовать с Землей и черпать поддержку из энергии Земли. Если он достигнет вершины при постижении концепции Земли, то приступит к постижению концепции Молнии и 2 других концепций. Он продолжал культивировать, продолжая постигать концепции. Между тем, травмы Дуэнь Лин Тянь быстро восстанавливались благодаря лекарственной силе пилюли восстановления жизни. Вскоре он полностью исцелился, поэтому теперь способен выпустить всю свою силу. Сидя в позе лотоса, Дуэнь Лин Тянь в определенный момент времени вздрогнул. Через несколько секунд он открыл глаза, в которых промелькнул блеск. В то же время про себя он удивился. Стадия трансформации пустоты 6-го уровня. Наконец-то прорыв. Лекарственная сила пилюли перерождения вернулась обратно в Дань Тянь. Следом он выпустил свою первородную энергию, вызывая проявление феномена воплощения энергии неба и земли. Силуэты древних драконов в огромных количествах начали проявляться над его головой, обнажая клыки и когти. 400, 500, 600. Число силуэтов древних рогатых драконов продолжало увеличиваться, пока не остановилось на цифре 800. Сила первородной энергии боевого мастера 6-го уровня стадии трансформации пустоты эквивалентна 800 силуэтам древних рогатых драконов. А еще концепции. Глаза Дуэнь Лин Тяня просияли, когда появилась концепция Земли, перекрасив цвет его энергии на коричневый. Когда появилась концепция Земли, количество силуэтов древних рогатых драконов над его головой увеличилось до 900. Очень жаль, что я не могу получить подпитку энергии Земли по причине формации начертания в ухабистом пути. Иначе моя сила увеличилась бы еще 50 силуэтов древних рогатых драконов. Дуэнь Лин Тянь вздохнул, глядя на 900 силуэтов древних рогатых драконов в пространстве над ним. Но вскоре он пришел в себя. В одно мгновение коричневая энергия задрожала, выпустив быструю и пронзительную ауру. Это была концепция меча. Промежуточная концепция меча 9-го уровня. Количество силуэтов древних рогатых драконов над ним увеличилось до 1000. Бум, бум, бум. Загремел гром, когда вокруг него заискрились фиолетовые молнии, высшая концепция молнии 1-го уровня. Ее сила равноценна 200 силуэтам древних рогатых драконов. Теперь количество древних рогатых драконов увеличилось над его головой до 1200. Фиолетовые одеяния парня затрепетали, когда вокруг него из ниоткуда возникли зеленые ветра. Еще 400 силуэтов древних рогатых драконов мгновенно появились в пространстве над ним. Вжух! Наряду с появлением зеленого ветра, пылающее пламя привело к появлению еще 400 силуэтов древних рогатых драконов. Одновременное появление высшей концепции ветра и высшей концепции огня третьего уровня. И сейчас в общей сложности количество силуэтов древних рогатых драконов над его головой составляло 2000. Весьма потрясное зрелище. Однако на этом все не закончилось. Пламя взмыло еще выше, когда зеленый ветер слился с пламенем. Концепция ветра подпитывала концепцию огня. Подпитав силу концепции огня, в небе воплотилось еще 200 силуэтов древних рогатых драконов. 2200 силуэтов древних рогатых драконов парили в пространстве над Дуань Линтянем. Дуань Линтянь слегка прищурился. А если я еще использую духовный меч квази-королевского ранга? Силой мысли, он призвал меч. Феномен воплощения энергии неба и земли забурлил, когда сила Дуань Линтяня вошла в духовный меч. Посреди воздуха материализовалось еще 800 силуэтов древних рогатых драконов. В настоящее время, культивация Дуань Линтянь находилась на 6-м уровне стадии трансформации пустоты, а значит при помощи первородной энергии он мог вызвать силу 800 силуэтов древних рогатых драконов. Духовный меч квази-королевского ранга увеличивал эту силу вдвое, а значит добавлял к первородной энергии еще точно такую же силу. 3000 силуэтов древних рогатых драконов собрались в пространстве над Дуань Линтянем. Подобная картина потрясла его до глубины души, когда он увидел ее во всей красе. Это был праздник для его глаз. С мечом в руках я владею силой 3000 силуэтов древних рогатых драконов. С мечом в руках, Дуань Линтянь уставился на концепции первородную энергию, переплетенные друг с другом. Он испытал воодушевление. Если я смогу получить поддержку от энергии Земли, моя полная сила составит 3050 силуэтов древних рогатых драконов. Дуань Линтянь стал еще более взволнованным. Вжух! Дуань Линтянь внезапно встал вместе с мечом. Его фиолетовые одеяния трепетали, хотя ветер отсутствовал. Всем своим естеством он излучал ауру уверенности. Мастер боевых искусств 9 уровня стадии трансформации пустоты владеет силой 2200 древних рогатых драконов, если не использует духовное оружие. При таких обстоятельствах мне не придется бояться такого эксперта. Но если он воспользуется духовным оружием, я проиграю даже духовному оружию 2 ранга. Так как его духовный меч квази-королевского ранга удваивал силу вдвое, то входил в число оружий высокого класса. База культивации Дуань Линтяня находилась на 6-м уровне стадии трансформации пустоты, поэтому от прироста силы оружия он получал 800 силуэтов древних рогатых драконов. С другой стороны, мастер боевых искусств в стадии трансформации пустоты 9 уровня обладал силой 1200 древних рогатых драконов, когда выпускал первородную энергию. Даже если бы он использовал простое духовное оружие 2 ранга, которое усилит его на 78%, увеличение предоставит им силу более 930 древних рогатых драконов, а подобная сила уже превзойдет Дуань Линтяня. Я не думал, что моя сила настолько возрастет на 4-м этаже дворца Цинфэна. Изначально моя полная сила составляла 1600 силуэтов древних рогатых драконов. Теперь я могу использовать силу 3000 древних рогатых драконов. Это почти вдвое больше моей изначальной силы. Дуань Линтянь испытал волнение, но успокоился лишь спустя некоторое время. Через некоторое время он посмотрел на потолок, который вел на 5-й этаж дворца Цинфэн. Пришло время пойти туда. Независимо от сложности теста, я прорвусь через него и получу 3 фрагмента глубокомыслия в его теле. Глаза Дуань Линтяня заблестели. Он взлетел в воздух, направляясь на 5-й и последний этаж дворца Цинфэна. С другой стороны, Цзу Юэ успешно покинул дворец Цинфэна. Он не только покинул дворец, но и покинул центральную область тайной сокровищницы боевого императора. Он вернулся ко входу, через который попал в сокровищницу. Вжух! Пройдя через него, он направился к окончательному выходу на поверхность. Дуань Линтянь, как же мне не терпится узнать, как ты собираешься избегать преследования со стороны 3 сил 2 класса. Холодно ухмылялся во весь рот Цзу Юэ. Глава 1003. Фрагмент глубокомыслия императора. На 2-м этаже дворца Цинфэна бок о бок шло 2 человек, обыскивая каждый уголок в поисках сокровищ. Не могу поверить, что на втором этаже нет ничего. Ты не думаешь, что боевой император слишком скуп? Нахмурился молодой парень в красных одеяниях. По сравнению с ним, молодой парень в синих одеяниях вел себя спокойно. Его глаза выглядели холодными, словно он даже не слушал напарника. Если бы рядом с ними оказался кто-либо еще, то удивился бы тому факту, что оба парня идентично похожи друг на друга. Близнецы Наньгун из секты пяти элементов. Свист, свист. Внезапно сверху послышался свист ветра. Выражение лица Наньгуна мгновенно изменилось, в то время как Наньгун Чэнь молниеносно протянул руку к источнику звука и схватил что-то. Что за черт? Наньгун и отреагировал медленнее, поэтому с любопытством посмотрел на брата. Обычно спокойное и холодное выражение лица Наньгун Чэня резко изменилось, когда он открыл ладонь. Редкая для него эмоция радости изобразилась на его лице. Фрагмент глубокомыслия. Наньгун и ошеломился. Он сглотнул, когда увидел два фрагмента в руке Наньгун Чэня. Один из двух фрагментов в руке Наньгун Чэня был окружен слоем фиолетовой энергии, в то время как другой слоем коричневой. Фрагмент глубокомыслия молнии. Фрагмент глубокомыслия земли. Прежде чем они успели опомниться, над ними раздался знакомый старческий голос. «Поздравляю, счастливчики!» Кто-то вошел на пятый этаж дворца Цинфэна, но не успел вовремя получить три фрагмента глубокомыслия из моего тела. Таким образом, автоматически активировалась формация начертания и изгнала два фрагмента глубокомыслия из моего тела. Фрагменты отправились в одну из пунктов сбережения, которую активировали на четвертом этаже. Я установил много пунктов сбережения на четвертом этаже. Как только кто-то пройдет мимо них, они сами по себе активируются. Близнецы Наньгун узнали сразу обладателя голоса. Боевой император, что оставил после себя данную сокровищницу. Когда они прослушали сообщение боевого императора, то сразу переглянулись. Они увидели шок в глазах друг друга. Так это работает. На четвертом этаже множество пунктов сбережения, но активировать их может абсолютно каждый, просто пройдя мимо. Два фрагмента глубокомыслия случайным образом угодили на пункт сбережения на втором этаже, поэтому нам просто до смешного повезло. Не слишком ли нам посчастливилось? Сглотнул Наньгун и, испытывая радость, его дыхание участилось, но ему потребовались некоторые усилия, чтобы произнести свои мысли вслух. Да, Наньгун Чэнь согласился и кивнул. Довольно редкий случай, когда он разделял мнение своего брата. Эх, ну почему они не фрагменты глубокомыслия воды? Расстроенно вздохнул Наньгун и. Фрагменты глубокомыслия земли и молнии не подходили ему. Однако, фрагмент глубокомыслия земли полезен для Наньгун Чэня. Им придется отдать секте фрагмент глубокомыслия молнии. Интересно, кто тот несчастный человек? Войдя на пятый этаж, он не сумел вовремя добраться до тела боевого императора, поэтому лишился двух фрагментов глубокомыслия. Наньгун и понял, что бесполезно плакать из-за пролитого молока, поэтому отбросил свое разочарование в сторону, насмехаясь над человеком, которого упомянул боевой император Цинфэн. Если бы удача оказалась на его стороне, то два фрагмента глубокомыслия достались бы ему, а не нам. Наньгун Чэнь редко говорил так много. По сравнению с волнением близнецов Наньгун, Дуань Лин Тянь по прибытию на пятый этаж дворца Цинфэна испытал неописуемое раздражение. Источником его раздражения как раз-таки оказалось соответствующее сообщение боевого императора. «Молодой человек, хотя ты и прибыл на пятый этаж дворца Цинфэна, добирался сюда ты слишком долго. Таким образом, формация начертания изгнала два фрагмента глубокомыслия из моего тела на четвертый этаж». Дуань Лин Тянь был так зол, что его чуть не вырвало кровью. Стоило ему услышать послание. «Я потратил слишком много времени, чтобы подняться сюда после активации пятого этажа дворца Цинфэна». Он не торопился, потому что беспокоился из-за испытаний пятого этажа. Он решил подняться только после полного исцеления и завершения культивации. «Я бы не стал так долго подниматься сюда, если бы знал, что на пятом этаже нет испытаний». Дуань Лин Тянь сердился, пока смотрел на скелет в зеленых одеяниях. Из-за опоздания два фрагмента глубокомыслия исчезли без следа. Как только он поднялся, то понял, что боевой император Цинфэн не установил никаких испытаний на пятом этаже своего дворца. На пятом этаже он только что и нашел скелет погибшего боевого императора. Хотя боевой император Цинфэн погиб уже достаточно давно, его скелет хорошо сохранился. Даже перед смертью он сидел в позе культиватора. Картина источала необычайную ауру. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, Прежде чем он извлек оставшийся фрагмент глубокомыслия из тела боевого императора, он отличался от фрагмента глубокомыслия монарха. Энергия не искрилась вокруг этого фрагмента. Дуэн Лин Тянь вертел фрагмент глубокомыслия темно-зеленого цвета в руке, от которого исходила ужасающая аура. Дуэн Лин Тянь почувствовал волну подавления, когда он вошел в контакт с аурой. Испытав шок, он невольно попятился назад на несколько шагов. Так это и есть. Фрагмент глубокомыслия ветра императора. Дуэн Лин Тянь внимательно посмотрел на фрагмент в своей руке. Он начал просматривать память боевого императора Возрождения и вскоре нашел ответ. В руках он держал самый настоящий фрагмент глубокомыслия ветра императора. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, ко мне в руки попал фрагмент глубокомыслия ветра императора второго уровня. Дуэн Лин Тянь нашел ответ после просмотра воспоминаний. Фрагмент глубокомыслия ветра императора второго уровня. Дыхание Дуэн Лин Тянь мгновенно ускорилось. Благодаря ему, я смогу постичь глубокомыслие ветра императора после постижения глубокомыслия ветра девятого уровня в будущем. Дуэн Лин Тянь не мог сдержать своего волнения. Ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться, но он все равно испытывал эмоции радости. И сейчас он словно позабыл, что только недавно бесился из-за потери двух фрагментов глубокомыслия. Как будто его мир сейчас сосредоточился исключительно на фрагменте глубокомыслия ветра императора второго уровня. Вдох. Сделав глубокий вдох, Дуэн Лин Тянь немного взбодрился, а после убрал фрагмент в свое пространственное кольцо. Наконец ему удалось восстановить самообладание. Это пятый этаж дворца Цинфэна. Здесь должны же быть другие сокровища. Дуэн Лин Тянь решил исследовать пятый этаж дворца, но его усилия оказались тщетны. Кроме фрагмента глубокомыслия ветра императора второго уровня, ему больше ничего не удалось найти. Я слишком жаден. Фрагмент глубокомыслия ветра императора второго уровня также ценен, как и общая стоимость всех остальных сокровищ боевого императора. Дуэн Лин Тянь улыбнулся, когда вспомнил о фрагменте глубокомыслия ветра императора второго уровня. Интересно, кому повезло заполучить два других фрагмента глубокомыслия? Раз я получил сокровище, то стоит покинуть дворец, подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Он покинул пятый этаж дворца Цинфэна и вернулся на четвертый. Он искал каменную лестницу, через которую сбежал Цзуюэ. Если я снова столкнусь с Цзуюэ, то определенно убью его. Холодное намерение убийства мелькнуло в глазах Дуэн Лин Тяня. Когда он спустился по каменной лестнице, то оказался на первом этаже дворца. Направляясь к выходу, он вновь попал в иллюзорную формацию, пока размышлял про себя. Под руководством боевого императора Цинфэна, Дуэн Лин Тянь вышел из иллюзорной формации и покинул дворец. Как только он покинул дворец Цинфэна, то услышал знакомый голос. «Дуэн Лин Тянь!» Он поднял голову и увидел Хуан Данью снаружи. Он не знал, как долго Хуан Данью ждал, но при взгляде на Дуэн Лин Тяня его выражение лица изменилось. «Хаэм!» Вскоре он заметил рядом с Хуан Данью еще одного молодого человека. Вот только выглядел он очень неуютно. А стоило Хуан Данью поприветствовать Дуэн Лин Тяня, тот молодой человек сразу задрожал. Он ученик секты пяти элементов. Через некоторое время Дуэн Лин Тянь узнал молодого человека. Кажется, он ученик пика огня. Кое-что его связывало с пиком огня. Он убил Ху Фэя, личного ученика мастера пика огня. Что такое? Дуэн Лин Тянь полюбопытствовал у Хуан Данью. Хихи. Дуэн Лин Тянь, как ты собираешься отблагодарить меня на этот раз? Ухмыльнулся Хуан Данью. Дуэн Лин Тянь изумился моментально. Отблагодарить? За что? А что, если я скажу, что нашел того, кто распространил слух о твоем фрагменте глубокомыслия, чтобы подставить тебя? Хуан Данью улыбался все шире и шире. Ты нашел этого человека. Он должен признать, что ответ Хуан Данью шокировал его. А когда ему в голову пришла одна мысль, он сразу переключил свое внимание на неуютно выглядящего ученика с пика огня. Глава 1004. Изменение менталитета. Так это ты? Холодный блеск вспыхнул в глазах Дуэн Лин Тяня, как будто он хотел сожрать человека, стоявшего перед ним. Ученик пика огня задрожал еще сильнее. Он посмотрел на Дуэн Лин Тяня и решил высказаться. Стиснув зубы, он сказал: «Да, это я. Как говорится, мертвые свиньи не боялись кипятка. Кажется, я тебя не знаю». Почему? Дуэн Лин Тянь стал серьезнее, когда ученик призвал свою вину. Своей холодности он все равно не развеял. «Я обязан жизнью старшему Ху Фэю», — глубоким голосом ответил ученик с пика огня. «Ху Фэй?» Дуэн Лин Тянь сначала ошеломился, но вскоре осознал мотив. Значит, этот парень мстил за Хуфэя. Хуфэй действительно спас чью-то жизнь? Дуань Линтянь посчитал, что подобное невероятным. Я не ожидал, что найдется кто-то, кто обязан своей жизнью Хуфэю. В свою очередь Хуан Данью лишь усмехнулся. Хуфэй являлся личным учеником мастера пика огня, а также предателем пика древа. Чтобы добиться успеха, Хуфэй не только предал пик древа, благодаря которому он вырос. Он даже предал своего собственного мастера, спасшего ему жизнь. Вот почему о нем ходила плохая молва в секте пяти элементов. Если бы кто-нибудь еще услышал, что такой ублюдок, как Хуфэй, действительно спас чью-то жизнь, то тоже удивился. Однако Дуань Линтянь и Хуан Даню не знали истинной причины, почему Хуфэй спас жизнь этого ученика. Не из чистых побуждений, а скорее их эгоистичных. Хуфэй, которого знал Дуань Линтянь, больше напоминал хладнокровное животное, способное лишь на подлые поступки. Он все делал ради собственной выгоды. Эгоист, его второе имя. В таком случае, можешь вернуть ему свою жизнь. Дуань Линтянь говорил спокойно, когда резко поднял руку и сформировал свечение меча. Его резкость оказалась настолько быстрой, что ни Хуан Данью, ни тот ученик не сумели даже вовремя среагировать. Пуф, Дуань Линтянь пронзил горло ученика насквозь. Поэтому ученик пика огня полетел вниз к земле, как кусок мяса. Дуань Линтянь всегда вел себя решительно и беспощадно при атаке. Быстро. Хуан Данью прищурился. Он даже не сумел среагировать на атаку Дуань Линтяня. Он лишь увидел, как Дуань Линтянь поднял руку, а следом уже пронзенное горло ученика. Он не успел увидеть атаку Дуань Линтяня от начала и до конца. Похоже, у Дуань Линтяня произошли интересные встречи. В противном случае его прогресс не оказался бы настолько большим. Хуан Данью смотрел на Дуань Линтяня с завистью, размышляя про себя. Убийство ученика пика огня было незначительным делом для Дуань Линтяня. Вдруг он подумал о одном нюансе. Он посмотрел на Хуан Данью с любопытством. «Данью, как ты узнал, что это он?» «Хе-хе». Разумеется, Хуан Данью догадывался, что Дуань Линтянь задаст такой вопрос. В ответ он ухмыльнулся. «Я встретил его случайно. Так случилось, что я услышал, как он распространяет слухи. Он пытался подставить тебя, рассказывая, что ты заполучил фрагмент глубокомыслия императора». Хуан Данью рассказал все детали своего наблюдения. Дуань Линтянь поразился, но посмотрел на Хуан Данью с благодарностью. «Несмотря ни на что, я должен поблагодарить тебя, иначе я бы точно не узнал, кто пытался тайно подставить меня». Хотя ученик пика огня ранее распространил слух во внешней области тайной сокровищницы боевого императора, его злой план не закончился так, как он хотел. Его усилия без сомнения вызвали гнев в сердце Дуань Линтяня. Ранее Дуань Линтянь жаждал узнать, кто тайно подставлял его. При мысли о злоумышленнике, он постоянно ощущал неуютность. Живой проблемный человек представлял для него скрытую угрозу. «Ничего страшного, ты подарил мне духовное оружие первого ранга, да и помог мне внутри дворца. Можешь считать, что это я вернул должок», — великодушно ответил Хуан Данью, махнув рукой. Дуань Линтянь кивнул и не стал останавливаться на этой теме. Вместо этого он с любопытством спросил: «Данью, как долго ты здесь?» «Около получаса», — не особо раздумывая, ответил Хуан Данью. Свист. Пока Дуань Линтянь и Хуан Данью болтали, другой человек вылетел из дворца. Это ученик из силы второго класса. «Дуань Линтянь, хочешь убить его, чтобы он не нес бред после ухода из сокровищницы?» — свирепо посмотрел Хуан Данью на вылетевшего ученика. «Нет необходимости». Дуань Линтянь покачал головой. Сам выживший ученик из секты Аникка испытал страх, когда услышал Хуан Данью. Когда Дуань Линтянь покинул пределы иллюзорной формации, то уже понял, что Цзу Юэ наверняка покинул дворец Цинфэна и тайную сокровищницу боевого императора. Ему не потребуется много времени, чтобы добраться до секты Изума от входа ее и распространить новость о том, что он убил двух братьев, Лэй Чжуна и Лэй Цзюня. Дуань Линтянь знал, что он непременно сообщит соответствующие новости и секте Северной Пустоты. Более того, Цзу Юэ определенно расскажет секте Аникка о его фрагменте глубокомыслия, а также наверняка сообщит, что он получил три фрагмента глубокомыслия от боевого императора на пятом этаже дворца. А тогда он только столкнется с гневом секты Северной Пустоты и секты Изума, но еще и секта Аникка решит найти его, чтобы получить фрагменты глубокомыслия. А значит, он точно станет целью трех великих сил второго класса из Северной Пустыни. От одной этой мысли у Дуань Лин Тянь мурашки побежали по коже. Сейчас три силы второго класса для него страшные монстры. Ученик секты Аникка почувствовал облегчение, когда понял, что Дуань Лин Тянь не собирался нападать на него. Он с благодарностью посмотрел на него и немедленно ушел. Свист, свист, свист. Все больше людей продолжало выходить наружу. Помимо немногих выживших учеников из сил второго класса, выжившие из сил третьего класса также покидали дворец Цинфэн один за другим. Не прошло много времени, прежде чем Дуань Лин Тянь заметил знакомого. Дуань Лин Тянь улыбнулся и решил первым его поприветствовать. Сюань Бэй, Дуань Лин Тянь. Сюань Бэй почувствовал себя немного смущенным, когда увидел Дуань Лин Тяня. В свое время он бросил ему вызов в форте Небесного Волка, но тогда его способности превосходили Дуань Лин Тяня. Но в настоящее время он полностью потерял свое мужество при встрече с ним. «Я пойду первым». Возможно, Сюань Бэй чувствовал себя подавленным, поэтому решил сразу покинуть Дуань Лин Тяня. Он полностью игнорировал всех учеников райского храма, которые могли выжить в дворце Цинфэна. «Ха-ха, Дуань Лин Тянь, этот лысый осел боится тебя». Хуан Данью не смог удержаться и рассмеялся. Он до сих пор помнил, как гордо Сюань Бэй вел себя у самого входа. Тогда Сюань Бэй был в хорошем настроении и был полон уверенности в своих силах. Однако теперь ему приходилось только бежать при встрече с Дуань Лин Тянем. По сравнению с маниакальным смехом Хуан Данью, Дуань Лин Тянь не сильно отреагировал. Теперь, когда его способности возросли, его менталитет тоже изменился. Он больше не считал Сюань Бэя своим противником. С его нынешними способностями в райском храме теперь осталось лишь несколько человек, кого он мог считать своими противниками. Чжан Янь вышел вскоре после ухода Сюань Бэя. Чжан Янь поприветствовал Дуань Лин Тяня, а затем сразу ретировался. Чжан Янь, Дуань Лин Тянь молча проводил Чжан Яня взглядом. Они оба вышли из одного и того же королевства в династии Дархан. Возможно, именно поэтому он чувствовал родство всякий раз, когда встречал Чжан Яня. Оба они вышли из династии Дархан, а также стали самыми могущественными молодыми людьми в нынешних силах третьего класса в Северной пустыне. Подобное стало неожиданностью для большинства людей. Оба молодых парня пришли из имперского королевства Лазурного леса. Один за другим молодые эксперты покидали дворец Цинфэна. Старший брат Чжан. Через некоторое время еще один человек покинул дворец Цинфэна и удачно привлек внимание Дуань Лин Тяня. Это был Чжан Шоуюн. Чжан Шоуюн сразу обрадовался, когда увидел Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. Свист. Еще через некоторое время из дворца вылетела девушка в красном платье. Ее появление сразу привлекло внимание группы Дуань Лин Тяня. Старший брат. Вскоре девушка тоже обнаружила молодого парня в фиолетовых одеяниях. Тяню. Дуань Лин Тянь нежно улыбнулся и посмотрел на нее с намеком на любовь в глазах. А где Сули? Почему он еще не вышел? Когда Фэн Тяню покинула дворец, Хуан Данью нахмурился, не обнаружив присутствия Сули. «Давай просто подождем», — сказал Дуань Лин Тянь. Тем не менее, они так и не увидели Сули, даже когда молодые люди перестали выходить из дворца. «Может, с ним что-то случилось?» — серьезным тоном пробормотал Хуан Данью. «Не сглазь, может, он вышел раньше, чем мы. Может, он ушел раньше, так как решил, что мы уже не выйдем», — упрекнул его Дуань Лин Тянь, высказав свое мнение. Хоть он так и сказал, но внутренне понимал, что несет бред. «Тогда давайте выбираться отсюда», — предложил Чжан Шоуюн. «Ладно». Дуань Лин Тянь и остальные не возражали. Вчетвером они покинули центральную область тайной сокровищницы боевого императора. А как только они попали во внешнюю область, то сразу разделились, чтобы отправиться к собственным проходам, через которые попали в сокровищницу. Глава 1005. Ярость боевого монарха. Дуань Лин Тянь постепенно нашел выход, через который попал во внешнюю область тайной сокровищницы боевого императора. Вход и выход. Свист. Без каких-либо колебаний, Дуань Лин Тянь прошел через вход. Перед его глазами что-то ярко сверкнуло, и он понял, что вновь вернулся на необъятные луга. Он чувствовал покой, глядя на пейзаж перед собой. «Учитывая мою текущую скорость, я вернуть назад менее чем за половину времени». Дуань Лин Тянь был чрезвычайно уверен в своих текущих способностях. Вскоре голос боевого императора из формации многоголосия напомнил о себе, ведя его к выходу. Дуань Лин Тянь точно бы потерялся, если боевой император Цинфэн не вывел его. Иллюзорная формация непредсказуема. Хотя он появился на пастбищах, как и раньше, произошли некоторые существенные изменения. Они явно отличались от тех, по которым он путешествовал ранее. А пока он летел по воздуху, то вскоре обнаружил проблему. Когда я попал сюда впервые, на меня напало множество формаций начертаний атакующего типа. Однако сейчас я не наблюдаю ни одной из них. Дуань Лин Тянь размышлял про себя, продолжая свое путешествие. Дуань Лин Тянь и группа молодых людей продолжали свое путешествие через иллюзорную формацию. А тем временем, над горным хребтом между северной пустыней и центральным регионом континента стояла тихая атмосфера. В долине над хребтом трое стариков парило в воздухе в позе лотоса. Они молча культивировали, словно весь внешний мир не имел к ним никакого отношения. Трое стариков сидели тихо, как будто слились с небом и землей. Их даже отличить друг от друга было сложно. Свист. Вдруг со стороны долины послышался тихий свист ветра. Вот только для трех стариков тихий свист ничем не отличался от взрыва. Они пробудились и сразу открыли глаза. Сфокусировавшись на долине, они вскоре заметили силуэт молодого человека. «Сзуюэ!» – нахмурился старик с седыми волосами и бровями, похожий на мудреца, когда увидел молодого человека. Молодым человеком оказался никто иной, как самый могущественный эксперт среди нынешнего молодого поколения в секте Аникка, Сзуюэ. Сзуюэ оглянулся, когда услышал, как его зовут. Он был начеку все время, поэтому поклонился мастеру, как только увидел его. Его мастером являлся никто иной, как единственный боевой монарх в секте Аникка, Бай Юйхай. «Что случилось, Сзуюэ? Почему ты вышел самым первым?» – спросил Бай Юйхай глубоким голосом. На его взгляд, чем больше людей находится внутри тайной сокровищницы боевого императора, тем выше шанс заполучить фрагмент глубокомыслия. Однако его прямой ученик оказался первым, кто вообще покинул тайную сокровищницу. Сильный старик рядом просто рассмеялся. «Ха-ха, старина Бай, похоже, что твой личный ученик не такой уж и впечатляющий. Я тоже так думаю. Он так рано покинул сокровищницу. Мальчишка явно ничего не получил», — спокойно сказал старик в сером насмехающимся тоном. Выражение лица Бай Юйхая изменилось, когда он услышал оскорбительные реплики обоих стариков. Вот почему он с недовольством спросил у Цзуюэ: «Тебе удалось заполучить фрагмент глубокомыслия?» Выражение лица Цзуюэ стало странным, когда он услышал слова двух мужчин. Тем не менее, он быстро пришел в себя, когда услышал вопрос мастера. Он не смел медлить с ответом. «Эн, нет, я же говорил тебе, он явно не мог ничего заполучить, раз вышел так рано», — снова сказал старик в сером. «Старина Бай, я постоянно слышал, как ты хвастался своим поразительным учеником. Кажется, он вполне посредственный. Он совсем не похож на моего бесполезного ученика, Лэй Чжуна», — сказал крепкий старик с ухмылкой. Выражение лица Бай Юйхая ухудшилось, когда он слушал постоянное издевательство двух стариков. Он свирепо посмотрел на Цзуюэ, как будто тот подвел его. Цзуюэ лишь вынужденно улыбался, заметив реакцию своего наставника. Тем не менее, про себя он ехидно ухмылялся, глядя на двух хихикающих стариков. Он сказал прямо: «Старшие, я вышел лишь за тем, чтобы передать вам новости». Хотя Цзуюэ выглядел внешне смиренным, про себя он ликовал. «Как они смеют издеваться над моим мастером и называть его бесполезным?» Ему прямо не терпелось узнать, как они отреагируют, когда узнают, что их собственные ученики оставили головы в тайной сокровищнице боевого императора. «Новости?» Двое стариков изумились. Даже Бай Юйхай изменился в лице. Ему тоже стало очень любопытно узнать, какие новости он принес для его старых соперников. Тем временем, своего недовольства он не убрал. Для не было ничего важнее фрагментов глубокомыслия. Сзуюэ покинул тайную сокровищницу боевого императора из-за секты Северной Пустоты и секты Изума. Он явно слишком легкомысленно относился к будущему собственной секты. «Да», — ответил Сзуюэ, глядя на двух скептически настроенных стариков. «Хэймэф, Сзуюэ, лучше говори прямо. Говори уже, зачем пришел?» — рыкнул на него крепкий старик. «Сзуюэ, раз ты первым покинул сокровищницу, неужели ты хочешь нас обрадовать, что наши ученики сумели заполучить фрагменты глубокомыслия?» — спокойно спросил старик в серых одеяниях. «Ха-ха, действительно, очень даже возможно», — рассмеялся крепкий старик. В свою очередь выражение Бай Юйхая испортилось еще сильнее. «Старшие, надеюсь, вы морально подготовитесь, когда я расскажу, что с ними случилось». Хотя Цзуюэ выглядел смиренным, внутри себя он едва сдерживался от смеха. «Морально подготовиться от новости скорого обладания фрагментами глубокомыслия? Не переживай, я уже готов к таким новостям. Во все зубы улыбался крепкий старик. Он не заметил намека на злорадство в глубине глаз Цзуюэ. Однако старик в серых одеяниях заметил. Он нахмурился, испытав недоброе чувство. Не желая ждать, он спросил глубоким голосом: «Что именно ты хочешь нам рассказать?» «Мои соболезнования вам обоим», — без дальнейших промедлений сказал Цзуюэ. «Соболезнований?» Бай Юйхай моментально ошеломился. Между тем, выражения лиц других стариков резко помрачнели. «Цзуюэ, что ты хочешь этим сказать?» Оба старика уже не выглядели такими веселыми, как раньше. Их выражения стали серьезными, а атмосфера над долиной моментально напряглась. «Старший Туншань», — Цзуюэ посмотрел крепкого старика, а следом ответил: «Ваш ученик, Лэй Чжун». Выражение лица Туншаня резко изменилось, прежде чем Цзуюэ успел закончить свои слова. Цзуюэ прервали внушительной аурой, которая понеслась к нему. Он был подавлен и немедленно отступил на несколько шагов назад, когда ужасающая и внушительная аура настигла его. Попав под воздействие ауры, Цзуюэ испытал боль во внутренних органах. Его жизненная сила пришла в хаос, и его вырвало кровью. Когда ярость боевого монарха выходила из-под контроля, одной лишь своей аурой он мог серьезно ранить боевого мастера четвертого уровня стадии трансформации пустоты. Можно легко себе представить, насколько страшна мощь боевого монарха. «Туншань», — выражение лица Бай Юйхая изменилось, когда Туншань ранил его ученика своей внушительной аурой. Вжух! Он выпустил свою волну внушительной ауры и разбил ужасающую ауру Туншаня. Тем не менее, Туншаня сейчас ничего не заботило. Он красными глазами рявкнул на парня: «Цзуюэ, что случилось с Лэй Чжуном?» Цзуюэ глубоко вздохнул. Хотя он был внутренне зол на старика, но не посмел ничего ему говорить в ответ. Мощь боевого монарха походила на гигантскую гору, которую он не мог преодолеть. «Старший Туншань, ваш личный ученик Лэй Чжун мертв», — сказал Цзуюэ. Бах! Подобные слова, как гром среди ясного неба, поразили Туншаня. Его выражение лица резко изменилось. Кто его убил? Туншань в следующую секунду оказался рядом с Цзуюэ. Он протянул руку, пытаясь схватить парня за плечо, словно он собирался выведать силой все сведения относительно смерти своего ученика. В этот момент Туншань полностью менталитет, который должен обладать боевой монарх. В настоящее время он был похож на обычного старика. Обычного старика, который потерял самообладание от смерти личного ученика, к которому он относился, как к родному. Бай Юйхая тоже поразили слова Цзуюэ, но пришел он в себя лишь тогда, когда заметил реакцию Туншаня. В следующий миг он преградил путь Туншаню. «Прочь с моего пути!» Туншань впал в ярость, когда Бай Юйхай решил помешать ему. Он потерял рассудок, и ему стало все равно, кто станет на его пути. Он атаковал молниеносно, вызывая воздушные взрывы вокруг себя. Туншань обладал могуществом боевого монарха, поэтому его удар не остановился лишь на воздушных взрывах. Неистовые ветры хлынули во все стороны. Цветы и деревья в долине содрогнулись от его атаки. Глава 1006. «У меня свои мысли на сей счет». Бам! Раздался громкий взрыв, когда атаки Туншаня и Бай Юйхая столкнулись друг с другом. Энергии столкнулись и вызвали оглушительный взрыв, который потрясал до глубины души. Ужасающая энергия вырвалась из точки столкновения двух экспертов стадии боевого монарха. В следующую секунду порыв непобедимой воздушной волны прокатился во всех направлениях. Воздушные волны превратились в порывы величественного и сильного ветра. Все цветы и деревья в долине были выкорчеваны, что привело к беспорядку в окружающей среде. Сами боевые монархи никак не отреагировали на окружение. Их силы были абсолютно равны. «Туншань», — решил вмешаться старик в сером одеянии, — «позволь Цзуюэ закончить новости, с которыми он пришел к нам. Какой смысл тебе сейчас бушевать? Неужели ты так решил отомстить за своего ученика?» Туншань прослушал его и подавил свой гнев. Молча он отлетел в сторону от Бай Юйхая. «Цзуюэ, можешь говорить». Туншань глубоко вздохнул, а после обратился к Цзуюэ за спиной Бай Юйхая. Цзуюэ почувствовал облегчение, когда оценил нынешнее состояние Туншаня. Затем он рассказал свою историю, в том числе и о смерти братьев, Лэй Чжуна и Лэй Цзюня. Туншань разозлился еще больше, когда узнал, что Лэй Цзюнь тоже погиб. Помимо смерти его личного ученика, погиб еще и личный ученик лидера секты. Туншань был тем, кто привел сюда Лэй Чжуна. Как по возвращению в секту Изума он должен объясниться перед лидером секты? Может, лидер секты проявит к нему уважение в связи с его высоким статусом, но даже он сам не мог себя простить за случившееся. Их убил один и тот же человек. Когда ярость Туншеня достигла своего пика, Цзу Юэ решил подлить масла в огонь. «Кто?» Туншань прищурился. Он был так зол, что казалось, будто его глазницы вот-вот взорвутся. Он спросил таким ледяным тоном, словно тот исходил из самих глубин ада. «Сюй Цин тоже был убит этим человеком». Цзу Юэ не ответил на вопрос Туншеня. Он в свою очередь повернулся в сторону старика в серых одеяниях. Его звали Фэн Тун, боевой монарх секты Северной Пустоты. Теперь уже и Фэн Тун не мог сдерживать свою ярость. Разгневанным тоном он прошипел сквозь зубы. Имя. Хотя Сюй Цин не являлся его непосредственным учеником, но его обучал лидер секты. А раз лидер секты был его личным учеником в свое время, то Сюй Цин получал статус его гранд-ученика. Как ему теперь не злиться? Его зовут Дуань Лин Тянь. Цзу Юэ тщательно произнес каждое слово. Его глаза холодно поблескивали, так как он успешно спровоцировал двух боевых монархов. Дуань Лин Тянь, ты все равно умрешь, даже если выйдешь из тайной сокровищницы боевого императора живым. Злорадствовал про себя Цзу Юэ. По его мнению, Дуань Лин Тяню определенно не удастся выжить от гнева двух боевых монархов. Он вошел в тайную сокровищницу боевого императора с другого входа. Он ученик из силы третьего класса в восточном районе Северной пустыни, секты пяти элементов. Цзу Юэ раскрыл все сведения о нем, но утаил публичное заявление Дуань Лин Тяня о своем уходе из секты пяти элементов. Секта пяти элементов? Бай Юйхай сильно удивился, услышав ответ своего ученика. Много лет назад в той секте появился ужасно талантливый молодой эксперт. Так он узнал о секте пяти элементов. А когда он узнал, что два самых выдающихся молодых учеников секты Изума и секты Северной Пустоты погибли от рук одного и того же человека, то больше не стал винить Цзу Юэ за неудачу в поисках фрагментов глубокомыслия. Основываясь на его рассказе, ему еще повезло, что он остался жив. Про себя он невольно испытал радость, что его личный ученик живым выбрался из тайной сокровищницы боевого императора. Дуань Лин Тянь, секта пяти элементов, я лично уничтожу эту секту за убийство моего ученика. Туншань громко завопил в небо. Голос Туншана отразился звуковой волной по небу. Своим воплем он даже случайно убил несколько несчастных птиц. Хотя Фэн Тун не кричал изо всех сил, как это сделал Туншань, его глаза сверкали холодным блеском, как будто он собирался сожрать всех, кого видел. Его ненависть к ученику секты пяти элементов Дуань Лин Тяню, которого он никогда раньше не встречал, ничем не уступала Туншаню. Естественно, Дуань Лин Тянь ничего не подозревал о событиях возле входа один. Он не знал, что уже стал мишенью двух боевых монархов, что хотели лишить его жизни. Спустя некоторое время он выбрался из иллюзорной формации и поднялся по лестнице на поверхность. Дуань Лин Тянь стоял на платформе, игнорируя всех учеников из секты клинков, райского храма и секты эмоциональных страданий вокруг него. Он улыбался лишь выжившим ученикам секты пяти элементов. Старший Лин Тянь, старший Лин Тянь. Хотя Дуань Лин Тянь объявил о своем уходе из секты пяти элементов, ученики секты все еще относились к нему как к своему старшему идолу. Идолу, который в одиночку убил самого сильного молодого человека из силы второго класса. Никогда не появлялось такого монстра в истории секты пяти элементов. Дуань Лин Тянь спокойно ждал. Наконец, появился человек, которого он ждал. Красивая девушка появилась перед ним. «Старший Дуань Тяню», — ответил Дуань Лин Тянь. Увидев девушку, он сразу узнал ее. Ее нынешние способности намного превзошли Хуан Данью, Су Лич Жан Шоу Юна. Вот почему Дуань Лин Тянь не был удивлен, что она была первой выбралась из сокровищницы. Вскоре Хуан Данью, Су Лич Жан Шоу Юн покинули сокровищницу один за другим. Все они собрались вокруг Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню. «Идем». Так как они все собрались, ему больше не нужно было задерживаться на платформе. Он позвал товарищей за собой, а сам полетел наверх к куполу света. Свист, свист, свист, свист, свист. Один за другим, они пересекли пелену света и оказались вновь во внешнем мире. Тайная сокровищница боевого императора осталась позади. И естественно молодые люди привлекли к себе внимание своим появлением. Более 90% присутствующих смотрели непосредственно на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь вышел. Если мне не изменяет память, Дуань Лин Тянь единственный заполучил фрагмент глубокомыслия среди молодых людей, кто вошел через вход 2. Секте пяти элементов повезло. Помимо учеников секты пяти элементов, группа учеников из секты клинков, райского храма и секты эмоциональных страданий сразу зашептались друг с другом, когда увидели Дуань Линтяня, и хотя они завидовали ему, но никто не позволил себе жадности в его сторону. Все они прекрасно понимали, что он заполучил сокровища своими собственными силами, а не полагался на удачу. А будь иначе, ему явно не удалось бы выжить, не говоря уже о заполучении фрагмента глубокомыслия. Лидер секты, мастер Пика, Дуань Линтянь исчез, как только они вышли. Он оказался рядом с лидером секты пяти элементов, Го Чуном, и мастером Пика Древа, Ци Юй. Подняв ладонь, на нем появился осколок, мерцающий плотной фиолетовой энергией. Фрагмент глубокомыслия молнии третьего уровня. Дуань Линтянь ранее получил фрагмент глубокомыслия молнии третьего уровня из сокровищницы монарха меча. А с тех пор, как он совершил обмен с Пенбао, данный фрагмент потерял для него свою ценность. Он решил отдать этот фрагмент секте пяти элементов в качестве платы за заботу и усиление его возможностей. Отлично, отлично. Го Чун принял фрагмент глубокомыслия под пристальными горящими взглядами старших секты пяти элементов. Смеялся он радостно и искренне. Как предельный эксперт степени пустоты, он постиг несколько высших концепций девятого уровня. Одной из них оказалась концепция молнии. А значит, он мог воспользоваться фрагментом глубокомыслия молнии, чтобы совершить прорыв в стадию боевого монарха. С помощью фрагмента глубокомыслия молнии он сможет успешно постичь глубокомыслие молнии в кратчайшие сроки. Тогда же ему удастся совершить прорыв дальше и ступить на ступеньку боевого монарха. «Поздравляю, лидер секты!» Ци Юй первым поздравил Го Чуна. «Поздравляю, лидер секты!» Трое других мастеров пика, включая мастера пика огня Чабай, поздравляли Го Чуна один за другим. «Поздравляю, лидер секты!» Ученики секты пяти элементов присоединились к поздравлениям. Успокоившись и спрятав драгоценный фрагмент в пространственное кольцо, он серьезно посмотрел на парня. «Дуань Линтянь, ты точно собираешься покинуть секту пяти элементов?» Ему уже сообщили объявление Дуань Линтяня. Дуань Линтянь призвал катастрофу на свою голову, когда он нем стало известно, как о владельце фрагмента глубокомыслия. Дуань Линтянь убил двух самых могущественных учеников из секты Изума, силы второго класса в Северной пустыне. Два молодых ученика секты Изума без сомнения играли роль их будущих столпов, но оба погибли от рук Дуань Линтяня. Как секта Изума могла не разгневаться? «Да», — ответил Дуань Линтянь кивком головы. Он совершенно не отрицал своего решения. Когда он признался в убийстве Лэй Цзюня, а затем убил Лэй Чжуна, многие молодые эксперты лично присутствовали и видели все сами. «Дуань Линтянь, может, пересмотришь свое решение? Возможно, мы сможем найти выход», — хмуро произнес Го Чун. Он не мог так легко отпустить великого героя, который внес значительный вклад в секту своими стараниями. Ци Юй решил высказать свое мнение. «У меня есть идея». А когда он уже приготовился высказать свои мысли, Дуань Линтянь прервал его. «Лидер секты, мастер Пика, я принял решение. Давайте оставим все как есть», — решительно заявил парень. Глава 1007. Возвращение в династию Дархан. В конце концов, он не мог оставаться в секте пяти элементов вечно. Когда он присоединился к секте пяти элементов, его цель заключалась в тайной сокровищнице боевого императора. По другой причине он хотел встретиться с Фэн Тянью, Чжан Шоу Юном и Сули. Теперь, когда он достиг своей цели, его больше ничего не держало в секте пяти элементов. Но вот ряд событий внутри сокровищницы предоставил ему дополнительный повод уйти. Ци Юй прекрасно заметил блеск решимости в глазах Дуань Линтяня. Он кивнул ему в ответ. «У каждого свои цели. Раз уж ты настаиваешь на том, бессмысленно просить тебя остаться. Но помни, Дуань Линтянь, ты навсегда останешься учеником секты пяти элементов. Двери нашей секты всегда будут открыты для тебя», — серьезным тоном произнес Го Чун. Он говорил искренне от всего сердца. «Спасибо, лидер секты», — с благодарностью ответил Дуань Линтянь. В то же время, к Ци Юй он обратился через голосовое сообщение. «Мастер Пика, пожалуйста, позаботьтесь о Есюань. Если можете, то прошу, возьмите ее себе в личные ученицы. Не ради меня, а ради ее способности и таланта. Я верю, что вы определенно не позволите ее таланту пропасть даром». Так как он собирался покинуть секту, то естественно хотел принять некоторые меры относительно той девочки. Ранее Есюань следовал за ним и поступила на пик древа в секту пяти элементов. Но он не хотел уходить просто так, не дав ей напоследок объяснений. Самое меньшее он мог ей дать поддержку, чтобы в секте она не подвергалась издевательствам. Он верил, что при достаточном времени она определенно станет восходящей звездой в секте пяти элементов. Я приму ее во внимание, если она действительно такая выдающаяся, как ты сказал. Прямо и просто ответил Циюй. Спасибо, мастер Пика. Дуань Линтянь был рад услышать обещание Циюй. Он был уверен в таланте и способности Хисюань. После Дуань Линтянь посмотрел на Хуан Данью. Выглядел он крайне печальным, так как явно не хотел, чтобы Дуань Линтянь уходил. Парень улыбнулся ему натянуто. Данью, однажды мы обязательно снова встретимся. Ты не должен вести себя так. Когда вернешься, попрощайся с Хисюань от моего имени. Скажи ей, что я навещу ее при случае. Хуан Данью кивнул. Я позабочусь о Хисюань и не позволю никому запугивать ее. Дуань Линтянь не принял близко к сердцу его слова, потому что знал, что с талантом и способностями Хисюань, Циюй определенно примет ее своей личной ученицей. А как только Хисюань станет его личной ученицей, кто во всей секте пяти элементов посмеет тронуть ее? Нынешнее положение Циюй отличалось от предыдущего. С тех пор, как он показал свои способности эксперта предельной стадии пустоты, его положение в секте пяти элементов чуть ли не поравнялось с лидером секты. Следом он попрощался с мастером пика воды и мастером пика земли, но он полностью проигнорировал мастера пика огня, Чабая. Дуань Линтянь, наконец не вытерпев, Чабай рявкнул. Ты великий герой секты пяти элементов. Я, Чабай, признаю это, но почему ты убил Хуфея? Ведь кажется, Хуфей не переходил тебе дорогу после того, как мы покинули секту пяти элементов. Также, видимо, Чабай уже выяснил у учеников секты пяти элементов, кто именно убил его ученика, но ему очень хотелось выяснить причину. Тем не менее, Дуань Линтянь проигнорировал Чабая, как вовсе его не слышал. Ему лень было объяснять причину. Хуфей не переходил мне дорогу. От самой мысли Дуань Линтянь с трудом сдерживался от смеха. Перед самой тайной сокровищницей он попытался предупредить мастера секты Солнца и Луны, что способности Дуань Линтяня превышают силы ученика из его секты.